Глава 26. О следах в лесу. Пемза почти стерлась. Остался крохотный, обточенный, словно речной галыш, камешек, гладкий на вид и шершавый на ощупь. Отложив пемзу, Торвальд покрутил в руках меч, любуясь вспыхивающими в металле отсветами свечи. На самом деле никакой нужды в полировке не было, но скучная монотонная работа успокаивала, позволяла не думать, погрузившись в мерные убаюкивающие звуки. И вчерашний разговор, соднящий, словно загнанная под ноготь заноза, казалось совсем неважным. Раздражение бледнело и выцветало. Его размывало, словно песчаную насыпь прибоем, и на душу опускалось тихое, усталое спокойствие. Торвальд провел тряпкой по металлу, стирая оставленное пемзой тусклое крошево. Сзади прозвучали шаги. Легкие, неторопливые, знакомые до боли. Торвальд, не оборачиваясь, макнул виходку в масло и провел по клинку вверх-вниз. Вверх-вниз. После масляной виходки на мече оставался глянцевый, ласково отблескивающий след. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Шаги остановились за спиной. Прохладные легкие руки легли на плечи. Чуть сжали в короткой ласке. «Туви, сынок, кухарка приготовила медовые лепешки. Иди, перекуси. Завтрак ведь давно уже остыл. Есть не хотелось. Да и детская страсть к медовым лепешкам прошла много лет назад. Но не в лепешках же было дело. И не в голоде, которого Торвальд не чувствовал. Просто Фина так извинялась. По-другому она не умела». И Торвальд, вздохнув, кивнул. «Сейчас, мама. Только с мечом закончу. Тут немного осталось». «Хорошо. Тогда я заварю тебе клюквенный чай. Как раз ягоды запариться успеют». Фина быстро погладила Торвальда по волосам, скользнув пальцами по затылку, и вышла. Торвальд, снова вздохнув, покачал головой и взялся за масляную виходку. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Вверх-вниз. На улице стремительной дробью прогрохотал бешеный галоп. Заполошно залаяла обитающая под крыльцом беленькая собачка. Совершенно никчемное существо. Но служанки ее жалели и подкармливали. Афина не требовала прогнать. Видимо, тоже жалела. «Торвальд! Торвальд!» — хлопнула дверь, и в доме загрохотали торопливые шаги. «Торвальд!» — Эгир влетел в комнату, взъерошенный, как ворон после бури. «Торвальд, чего сидишь?» «А что ты предлагаешь? Попрыгать?» Торвальд опустил на колени меч. «Чего орешь? Тебя зову потому что. Ты же сам сказал. Если что-то по этим двум трупам будет, сразу же тебе донести». «По трупам? И что же?» Тут же подобрался Торвальд. «А то, что их больше не два. В лесу около межи пришлых третий лежит. Точно такой же». Торвальд вскочил, привычным движением загоняя в ножны клинок, и завертел головой в поисках куртки. «Ты там был? Видел его?» «Нет, я не видел». Эгир, опустившись на лавку, с наслаждением вытянул ноги и пошевелил ступнями. «Гребаные ботинки! Когда у сапожника забирал, вроде бы все в порядке было, а сегодня надел — жмут, заразы! Ну так обратно отдай, пускай растянут». Торвальд наконец-то обнаружил куртку под ворохом выделанных шкур, которые кто-то свалил на ларь. Спихнув в сторону шкурки, он выдернул кожанку и набросил на плечи. «Вот жопа! Совсем из головы вылетела! Сейчас, погоди! Мам! Мама!» Фина появилась в дверях, увидела встрепанного Эгира, Торвальда в куртке, и тут же поджала губы. «Мам, а можно нам сюда медовых лепешек? Сейчас мы с Эгиром перекусим быстренько и поедем». Торвальд изобразил самую милую улыбку, на которую был способен. Лицо у Фины смягчилось. «Конечно, сейчас скажу служанке, она накроет стол. Только убери эту грязь». Она небрежно махнула рукой на точильный камень, пемзу и пучок тряпок. «Уже убрал». Торвальд быстрым движением спихнул свое барахло на лавку. «Мы ждем лепешки». «Мы ждем лепешки?» Эгир благоразумно дождался, когда Фина вышла, но все равно говорил опасливым шепотом. «Не спрашивай, просто ешь». «Ладно, как скажешь, от жрачки я никогда не отказываюсь». В подтверждение своих слов Эгир тут же схватил с блюда золотую с хрустящей корочкой лепешку, окунул ее в плошку с медом и откусил, пачкая сладким бороду. «Вкусно!» — с трудом проговорил он, усердно работая челюстями. «Умеет Фина на стол накрыть». Фина, снова появившаяся в проходе, удовлетворенно кивнула и покосилась на Торвальда. «Да, моя мать замечательная хозяйка», — энергично подтвердил Торвальд, и Фина, заулыбавшись, отступила во тьму. «Ну, так что там с третьим убитым?» — тут же отложил лепешку Торвальд. Говори. Эгир с видимым усилием, доживав лепешку, слизнул мед с усов. А что рассказывать? Сам я там не был, только рассказ слышал. Идун пошла в лес за белым мхом. Мужу хотела собрать от поноса. Ты же помнишь, где дом Идун? Да, на востоке у склона. Точно, у склона. Там как раз их межа проходит. Ну, Идун не дурак чужакам лезть. Мало ли что там у них за мох с той стороны. Может, порченный. Идун взяла немного западней. Поднялась вверх, глядь, береза сухая стоит, вся мхом поросшая. Под березой кусты, а из кустов ноги. Эгир, глубоко окунув кусок лепешки в мед, стремительным движением закинул его в рот, ухитрившись не уронить ни капли. «Ммм, отличный мед! Липовый, да? Люблю липовый!» Законы гостеприимства святы и нерушимы. Нельзя отказывать гостю в питье и пище. Но! Но сколько же можно жрать, мать твою? Торольд стиснул зубы, усилием воли успокаивая дыхание, и самым любезным голосом задал вопрос. «Так чьи же под кустом были ноги?» «Что? Ноги?» «А, ноги!» Эгир зачерпнул ложкой мед, неспешно облизал ее и снова зачерпнул. «Я что, не сказал? Ну, извини тогда. Бьёльва ноги, горло ему перерезали, так же, как и другим двум. Ты как, поедешь посмотреть? Или тут подождешь, а я сам смотаюсь?» «Нет уж, я сам посмотрю». Торвальд поднялся, поправляя съехавшие на бок ножны. «Дай-дай, а я выйду, скажу, чтобы коня седлали. Когда закончишь, поедем. И надо бы за Ивой заскочить». Мысль возникла сама собой и почему-то показалась совершенно естественной. Настолько естественной, что Торвальд даже не обратил на нее внимания. Но надо и надо. Крюк небольшой, времени уйдет совсем ничего. А сознание догнало около конюшни. Торвальд собрался тащить Иву в лес. Ту самую Иву, которую пытались пристрелить. Пусть будут славны в веках руки лучника и жопы растущие. И вот теперь Торвальд намерился привести Иву в лес, где за каждым кустом десяток этих лучников может таиться. «Отличное, мать твою, решение!» Беззвучно выругавшись, Торвальд пнул очень кстати подвернувшийся под ногу камень, проводил его полет взглядом и выругался еще раз. «Нет, Иву в лес брать нельзя. Ни в коем случае. Да и вообще, разговаривать с убитыми Ива не может. Никакой полезной волжбы не знает. Так зачем ее в это дело впутывать? Чтобы видеться с ней почаще? Ерунда, когда охмуряешь девицу. Ее нужно к морю на закате водить. Поля цветущие, к ручьям звенящим, а не к покойникам». «Эй, есть тут кто?» — рявкнул Торвальд, заглянув в конюшню. Из денника с жеребой кобылой высунулся слуга, подслеповато прищурил глаза. «А как же? Есть! Чего-то сделать надо!» «Сам как думаешь?» — вызверился Торвальд. «Седлай жемчужного! Я уезжаю! Да поживее, хватит копаться!» Удивленно поглядев на Торвальда, слуга вышел из денника, отложил вилы и снял со стены седло. «Сейчас будет готово!» Голос у него сделался ласковый, успокаивающий, и это тоже почему-то раздражало. Хотя никакой причины для раздражения не было. Слуга не бездельничал, он с кобылой возился. Да и распоряжение Торвальда начал выполнять, не мешкая. Никакой причины для раздражения нет. Торвальд, нахмурившись, отступил от двери. По двору неспешно бродили куры, что-то выискивая в пожухлой траве. Под крыльцом, положив морду на лапы, дремала собака, время от времени подергивая черным ухом. «И чего?» — спрашивается Торвальд, взбеленился. «На ровном-то месте». «Не надо так. Гнев правителя всегда должен иметь причину. Очевидную, весомую. Нельзя злиться по пустякам. Нельзя срывать досаду на подданных», — объяснял отец. «Люди должны ясно понимать, в чем заключаются их проступки и как эти проступки соотносятся с наказанием. Если не карать за ошибки и злоумышления, люди пьянеют от безнаказанности. Если наказывать невиновных, людям нет смысла поступать правильно и нет смысла хранить верность правителю». Сначала Торвальд следовал этому правилу просто потому, что таково было слово отца. Потом, сполна осознав смысл урока, сознательно прилагал усилия, воспитывая в подданных не только страх перед силой, но и благодарность. Получалось, правда, не очень. То ли опыта не хватало, то ли природной гибкости мысли, а может и того и другого. Но Торвальд старался. А сейчас? Какого хеля он взбесился сейчас? «Ну все, я готов». Эгир вывалился на крыльцо, громко хлопнув дверью, и собака, проснувшись, испуганно залаяла. «Наконец-то! Я думал, ты там и ночевать останешься!» Поморщился Торвальд. «В обнимку с бочонком меда? А что, я мог бы!» Коротко хохотнул Эгир. «Ты готов? Едем!» «Давно уже готов!» Торвальд, похлопав по шее жемчужного, легко вскочил в седло. «Там вообще кто-то был? Около трупа я имею в виду!» «Ну, я же сказал, Идун!» «Идун нашла убитого и сразу же побежала к тебе!» Выразительно изогнул бровь Торвальд. «И часто она к тебе со своими бедами бегает!» «Тьфу на тебя! Идун уже внуков нянчит!» «Брррр!» — передернул плечами Егир. «Не говори мне такое! Я же себе представил!» «Фу ты, ну ты, какие мы нежные!» «Конечно нежные! Это ты тренированный! После прислой колдуни ничего уже не боишься!» «В женщине главное не колдовская сила!» — наставительно поднял палец Торвальд. «А совсем другие таланты! Можешь не рассказывать! Я в курсе!» — заржал Игир. «Возможно, Идун наделена ими сверх меры, но извини, я лично проверять не собираюсь». «Ладно, не проверяй», — милостиво согласился Торвальд. «Так что там с убийством? Куда пошла Идун?» «К мужу, конечно. Он собрался, сходил, поглядел, а потом уже в город побежал людей звать. Зашел к Оду, к Бурицлейву, к Тьялви. Ну а Тьялви вспомнил, что очень ты этими убийствами интересуешься». Но прямо к тебе они идти не рискнули, заглянули сначала ко мне. И ушло на всю эту бессмысленную беготню часа три, самое меньшее. Вряд ли за это время на месте убийства что-то значительно изменилось, но все равно неприятно. Вот Хелева пропасть. Нужно было твердо сказать, чтобы сразу же Торвальда звали, а не яйца три часа мяли. «Что-нибудь интересное тебе рассказали?» Торвальд, потянув повод, направил коня к узкой тропинке, убегающей в горы. «А просто убийство тебе уже не интересно? Нужно что-нибудь позабористее?» — фыркнул Игир. «Рассказывали. Ну, как не рассказать? Но сам знаешь, таким рассказам верить — это ж себя обманывать!» Торвальд помолчал, дожидаясь продолжения, и Игир продолжил. «Если верить рассказам, узнать Бьёльва мы сможем только по одежде». С первыми двумя убитыми было точно так же. Хагни слишком долго пролежал в лесу. Фолькмар в воде, а вода никого не щадит. Но Бьёльф, Торвальд встречал его то ли позавчера, то ли третьего дня. За такое время тело испортиться не может. Значит, неужели так сильно избили? Удивился Торвальд. Зачем избивать противника, если у тебя в руке нож? Его резать нужно. Нет, не избили. Там. Кажется, там колдовство. Уверен. Резко развернулся в седле Торвальд. Нет, конечно. Я же там не был. Но по рассказам получается так. Колдовство. «Рядом с межой пришлых. Вот же зараза!» Торвальд, тряхнув головой, глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Нет, он не будет нервничать прямо сейчас. Нервничать прямо сейчас глупо. Сначала следует осмотреть тело, поискать следы, поглядеть, что к чему. А потом, может быть, и причин для волнения не останется. Вот сюда!» — махнул рукой Гир. «От рябинника направо и вверх, и поглядывай на деревья. Идун на деревьях зарубки оставляла, чтобы дорогу к месту обозначить. О, точно! Вон, погляди!» Первая зарубка белела чуть впереди. Узкая, словно новорожденная луна. Не мудрено. У Идун с собой наверняка только нож был. Торвальд, пригнув голову, проехал под легкой занавесью березовых ветвей. Обогнул выпятившийся из земли валун, густо поросший зеленым мхом, и двинулся вверх. Зарубка. Зарубка. Еще зарубка. Сухая береза. Дерево он узнал сразу. Высоченное, разлапистое, в обхвате шире, чем плечи воина. Исполинская мертвая береза возвышалась над молодой порослью, словно скелет великана. Торвальд, не выезжая на поляну, спешился и привязал повод к обломанной ветке дуба. «Давай дальше пешком. Не хочу затоптать следы». «Да их Идун уже затоптала». «А вдруг что-то осталось? Не ленись, слезай». Торвальд и Игир, внимательно глядя под ноги, двинулись вперед. Следы? Следы были. Примятая трава, сломанные ветки, разорванная паутина. Возможно, здесь проходила Идун, а может и не только она. Может, этой же дорогой двигался к месту своей смерти Бьёльф? Впереди уже виднелись кусты, а под ними что-то темное, длинное, видимо, тело. Но Торвальд, усилием воли преодолев соблазн, заставил себя идти все так же медленно. Отпечаток ноги. Кто-то, ступив на замшелый камень, поскользнулся, содрав подошвой нежный влажный мох. Размер ступни небольшой, может быть, женщина, но Бьёльф был невысоким. Торвальду где-то по плечо, а значит, не обязательно женщина, но в любом случае не убийца. Человек, умело и хладнокровно прирезавший троих, не может быть малорослым и слабым, Хотя, если убийца использует магию, физическая сила не так уж нужна. Нужно. Обязательно нужно посоветоваться с Ивой. Уж она-то в таких делах разбирается. «Эй, ты чего улыбаешься?» — оторвал взгляд от земли Эгир. «Следы смешные попались?» «Нет, просто мысль. Не обращай внимания». Шаг за шагом неспешно они подбирались к кустам. Ничего интересного не попадалось, только следы Идун. Торвальд, приметивший на ветке рябинника длинный рыжий волос, больше не сомневался. Это действительно была Идун. Она шла, ничего не подозревая, потом остановилась и замерла на месте. Трава примята так глубоко, что можно разглядеть отпечаток ног. Торвальд поднял голову. Да, отсюда уже хорошо видно торчащие из-под кустов ноги, обутые в дешевые неопрятные сапоги. Остановилась, постояла и осторожно маленькими шажочками двинулась вперед. Двигаясь за ней, Торвальд и Эгир сошлись около куста, мрачно обозревая истоптанную землю. Убийца, оттаскивая сюда тело, наследил, как медведь в малиннике. Кажется, он даже не пытался что-либо скрыть. А может, наоборот? Может, убийца тщательно затоптал что-то важное? Что-то, что могло бы его изобличить? Опустившись на четвереньки, Торвальд сунулся под разлапистые ветки рябинника. «Твою ж мать! Мужики не соврали! Бьёльва можно было узнать только по одежде». Изможденное лицо слепо таращилось в небо широко распахнутыми глазами. Кожа обтягивала кости черепа, с болезненной четкостью прорисовывая глазницы, скулы, челюсти. Из-под тонких, растрескавшихся губ проглядывали желтые неровные зубы. Так люди выглядят, умирая после долгой болезни или после голодной зимы. Весной, когда съедено последнее зерно, а вываренная кора не дарует ни сил, ни сытости. Эгир, присев рядом, поднял палочку и осторожно потыкал покойника в щеку. Иссохшая бледно-желтая кожа лопнула, обнажив серые и обескровленные мышцы. «Ты что делаешь?» — гневно зашипел Торвальд. «Ну а как еще? Я руками за эту дрянь браться не буду. Может, он проклят?» «Может». Сунув рукав вниз, Торвальд обмотал им руку и дотронулся до Бьёльва. Тело было таким же холодным и жестким, как и земля, на которой оно лежало. Кровь на вороте утратила яркий цвет, запеклась грубым бурым панцирем. «Вчера убили», — вынес вердикт Торвальд. «Утром или днем. Убили и притащили сюда». «Почему?» «А, ну да, крови нет». Эгир быстро оглядел бурую листву под ногами. «Если бы Бьёльву здесь горло перерезали, земля в крови была бы». «Вот именно», — Торвальд задумался. Бьёльв и при жизни особой тяжестью не отличался. Низкорослый, худой, жилистый. Он не слишком обременил бы убийцу. А сейчас так тем более. Истощенный труп весил не больше барана. «Давай посмотрим, откуда его принесли», — поднялся Эгир. Ответ Торвальд, в общем-то, знал. Но дело нельзя бросать на полдороги. Он тоже поднялся, завертел головой, осматривая местность. Примятые сломанные стебли травы тянулись вправо едва заметной тропинкой. И Торвальд мог бы поставить серебряный браслет против деревяшки, что тянутся они прямиком к ручью. «Что это? Где?» — обернулся Торвальд. «Да вон же, на ветке!» Эгир указал пальцем. Торвальд проследил направление взглядом. На ветке действительно что-то было. Маленькое, пронзительно яркое, странное. Осторожно ступая, он приблизился. «Твою ж мать!» «Что?» — мгновенно возник у него за плечом Эгир. «Твою ж мать!» На облетевшей ветке шиповника, ловко подцепленный шипом, болтался клочок ярко-желтой ткани. Маленькая яркая пуговица из неведомого материала, такая же желтая, как и ткань, весело подмигивала им слепым глянцевым глазом. «Пришлые!» Голос Эгира упал до шепота. «Да, пришлые!» — согласился Торвальд. И это определенно стоило обсудить с Ивой.